Слава Господу, братья и сестры, что мы пришли в этот день. Я хочу, друзья, немножко поделиться словом, которое будет называться «Хранящее Слово Его». Вы знаете, откройте, друзья, у кого есть 17 главу Евангелия от Иоанна, и мы прочитаем несколько стишков, и вы поймете, о чем я хочу сегодня проповедовать. 17 глава от Иоанна. Иисус Христос молится в пересвященнической молитве. Он молится о своих учениках. В 22 стишка седьмого стишка прочитаем. «Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть. И слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что я ишел от тебя, и уверовали, что ты послал меня». И также шестой стишок. «Я открыл имя твое человекам, которых ты дал мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое». Проповедь называется «Хранящее Слово Его». Смотрите, Иисус Христос в этих стишках говорит о том, что ученики Его, апостолы, они сохранили то Слово, которое Он им сказал. Сохранили. То есть был процесс, когда Иисус Христос им сказал что-то, и они приняли это Слово и сохранили. И когда они сохранили это Слово, они получили благословение. Смотрите, Он здесь... Я как бы напоминаю, он говорит здесь в 8 стишке, «Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им». Знаете, как сегодня, друзья, нам, христианам, нужно понять, что самое главное в твоей жизни, как христианина, как человека Божьего, я задам тебе вопрос, имеешь ли ты сегодня Слово Божье? Это очень важный вопрос. Имеешь ли ты сегодня в своей жизни Слово Божье? Ты скажешь, конечно, имею, вот есть Слово Божье, но я не об этом говорю. Смотрите, что сказал здесь Христос. «Ибо слова, которые ты дал мне». Как важно сегодня, чтобы проповедник, который сегодня что-то говорит на этом месте, был уверен, что те слова, которые он говорит, он получил от него. Христос говорит, слова, которые ты дал мне. Знаете, друзья, очень важно, чтобы в твоих устах было то, что ты получил от твоего небесного Отца. Очень важно, чтобы ты был наполнен именно тем Словом, которое Он тебе дал. Знаете почему? Потому что даже Сын Божий Иисус Христос, Он все те слова, которые говорил, Он говорит, слова, которые я вам говорю, не есть мои. Не есть мои. Он не говорил от того, что был какой-то умный сильно. Он не говорил из-за того, что он там на небе был равный Отцу. Он и говорил потому, что он слышал Отца. У него было общение с Отцом. И когда он общался с Отцом, Бог, его Отец, влаживал в него те слова, которые он должен принести другим людям, чтобы они спаслись. Знаете, в чем разница между тем словом, которое ты имеешь, и между тем словом, которое Отец тебе дал небесный? Разница в том, что в том слове, которое тебе дал Отец, есть дух и жизнь. Христос говорит, слова, которые я вам говорю, суть дух и жизнь. В том слове, которое ты получил от Него, вложена жизнь духовная. Там вложен дух, который так нужен внутреннему человеку, которому оно и обращено. Если это слово твое, если это твоя мудрость, это, если просто это твое какое-то знание, если просто это то, что ты просто прочитал, просто заключил, но ты не вымолил Отца, ты не был вместе с Отцом, Он тебе ничего не сказал, но ты говоришь, это то слово, которое твое. Там нет духа, там нет жизни, это слово не может делать духовные работы. Я хочу, чтобы вы это поняли, друзья, это законы, законы, которые мы никогда не можем приступить. И смотрите дальше, что он говорит. «И слова, которые ты дал мне, я передал им». Что ты передаешь сегодня? Чем ты сегодня живешь? Чем ты сегодня питаешься? Если я хочу что-то передавать, я хочу быть уверенный, что я передаю то, что может дать жизнь, что наполнено духовной силой. И я понимаю, что все это находится у моего небесного Отца. Слава нашему Богу! Друзья, все мы как дети Божьи. Мы сегодня имеем возможность приступать к жертвеннику, от которого не имели права питаться служащие скинии. Когда эти священники служили, там в том жертвеннике земном, они не имели того, что давало жизнь. Ты сегодня можешь верой приходить в небесное святилище. Там, где есть тот, который может давать тебе жизнь, он может давать тебе слово. Слово приходит, оно тебя оживляет. Оно приходит с одной единственной целью. Знаете, с какой? Оно приходит с одной единственной целью, чтобы ты принял его. А теперь давайте быстренько перенесемся, друзья. Матфея 13 глава. Вы знаете эту притчу о сеятеле, которую говорил Иисус Христос. Он говорил, что сеятель – это есть сам Господь, который сеет семя, и семя есть Слово Божье. Вот это Слово Божье, которое может только оно давать тебе духовный рост, которого нет в человеке, которого даже, знаете, даже вот эта Библия, да, это Слово Божье, да, когда-то Бог говорил, да, здесь все истина, но если оно не будет вдохновлено Богом в твоей жизни, оно не будет наполнено духом и жизнью, оно просто не может даже прийти к тебе как то, что может разрешить твою проблему. Ты будешь слушать, ты будешь его понимать, но там нет духа, там нет жизни, там нет движения, и ты просто останешься без какой-либо пользы. Но когда приходит слово от Бога, оно всегда приходит с целью, чтобы принести тебе духовную пользу. Оно возвещается, оно говорится, оно приносит тебе какой-то челлендж, какой-то вызов. И когда оно приходит, оно никогда не приходит просто. Знаете, многие говорят, мы слушаем слово Божье, и оно входит в одно ухо, а в другое выходит у некоторых из нас. И вы сейчас поймете, что в одно ухо входит только то слово, это человеческое, и в другое выходит. Слово Божие никогда, оно не войдет в одно ухо, и в другое не выйдет. Вы сейчас увидите. Давайте посмотрим, что говорил Иисус Христос, и как Он объяснял эту притчу о сеятеле. Вы хорошо помните, первое зерно, первое семя, когда сеятель сеял, давайте будем понимать, что это говорится о настоящем Слове Божьем. Не человеческой мудрости, не человеческом знании о Боге. Это тот, который имел, он сеет настоящее Слово Божье, которое имеет жизнь себе. Жизнь себе. Оно может принести, чтобы оно выросло и принесло какой-то плод. Смотрите, как он объясняет, что иное упало при дороге. При дороге. Давайте прочитаем. 44 стишок, 13 глава Матфея. Когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. И он объясняет, что это такое. Мы думаем, что это какой-то человек, который просто слышал Слово Божье, но был невнимательный, и в одно ухо упустил, и в другое выпустил. Мы думаем, что это человек, который вообще не обращал внимания. Но вы знаете, когда приходит Слово Божье, я еще раз говорю, в одно ухо оно не входит, и в другое не выходит. Смотрите, что говорит Христос. Он объясняет, что такое семя, посеянное при дороге. 19 стишок. «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает посеянное при дороге. Скажите мне, пожалуйста, если в одно ухо вошло и в другое вылетело, как оно оказалось в сердце человека? Скажите, как оно могло оказаться в сердце человека, то, которое при дороге? Знаете, о чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что даже если ты не хочешь слышать Слово Божье, если оно здесь звучит, оно всегда проникнет в твое сердце, как бы ты ни хотел. Как бы ты ни хотел, оно приходит и оно сеется в твое сердце. Но у человека есть все права отвергнуть его или принять его. Смотрите, что говорил Христос там на горной проповеди. Он говорит, первый шаг, когда он передал это живое слово своим ученикам, он говорит дальше такие слова, это 17 главы, я продолжаю. Первое, и они приняли, приняли, принять слово Божье, принять. Но мы видим, эти люди, которые как бы посеяны при дороге, они его не приняли, оно попало в сердце. И поэтому Христос говорит, что они, имея уши, не слышат, слыша не слышат, и видя не видят. Скажите, обратите, как это может быть? Слыша не слышат. Мы говорим, этот человек был невнимательный. Он пропустил это Слово Божие. А здесь говорится, они слыша не слышат. Вы знаете, что есть уши сердечные? И вот эти уши сердечные всегда реагируют на Слово Божье. Хочешь ли ты или нет? Сидит человек, который не хочет ничего иметь общего с Богом, но когда звучит Слово Божье живое, оно проникает, его уши сердечные начинают его слышать. Или он хочет, или не хочет. Почему? Потому что Слово Божье начинает волновать. Оно начинает человека раздражать, оно начинает человека именно в нем вызывать какие-то эмоции, какую-то реакцию, он становится какой-то неспокойный, у него появляются какие-то действия, он начинает или смеяться, или плакать. Слово Божие никогда живое не приходит, чтобы не прийти в твое сердце. Оно приходит в сердце, и оно вызывает у тебя чувства, ты начинаешь что-то чувствовать. Поэтому Иисус Христос сказал, что слово мое, которое я вам говорю, если кто не принимает его, помните, он сказал, я не сужу его, не сужу. Почему? Потому что я послан не для того, чтобы судить этот мир, а чтобы спасти этот мир. Но я говорю всякому человеку, который слушает и не принимает, что это слово, которое я говорил ему, и он его не принял, будет судить его, когда? Последний день. То есть мы видим, Слово Божие всегда приходит, и два у него есть назначения. Или ты его примешь, и оно начнет дальше действовать в твоей жизни, или ты его просто отвергнешь и скажешь, ты мне не нужна. Но оно задело тебя, понимаете? Оно просто укусило тебя, оно причинило тебе там рану, ты почувствовал что-то, оно обличило тебя, оно именно живое пришло, и оно в твоем сердце, ты почувствовал что-то не то, именно это ко мне, но ты сказал, нет, я не хочу тебя принимать. То есть человек сам, и мы видим, Христос говорит, что они, имея глаза, закрыли, уши свои также закрыли, окаменили сердца свои. И он говорит, и не обратятся ко мне. Знаете что? Почему это семя не пошло дальше? Не потому, что оно не попало на сердце, а потому, что они окаменили сердца свои, и они ожесточили, и не захотели принять его. Он говорит, чтобы я исцелил их. И когда вот так Слово Божие приходит, и ты вот так его отвергаешь, тебе больно, ты чувствуешь. Вы знаете, когда Стефан, помните Стефан? Он говорил истинное Слово Божьего. Его слушали люди. Они слышали его, они видели его лицо. Оно горело, как лицо ангела. Сияло. И вы знаете, что они делали? Они затыкали свои уши своими пальцами, и они скрежетали на него зубами своими, и рвали в сердцах своих, чтобы выйти и уничтожить его. Смотрите, какая была реакция в них от Слова Божьего. Но они не хотели принять, они слушали, и поэтому сказал Стефан, вы, люди, жестоковинными сердцами, вы всегда противились голосу Духа Святого, как и сегодня. Смотрите, какая реакция. Было ли это Слово Божье? Они его не приняли, но оно пришло в их сердце. Не знаете, что там получилось? Гнев, ярость, крик, ненависть. Мы тебя убьем, Стефан, потому что это слово задело их. Оно обличило их. Оно показало им, что они противятся Богу, но они встали и побили его камнями. Они не приняли его. И вот смотрите, друзья, сегодня Бог, когда Слово Божие приходит, дай Господь, чтобы это Слово было у нас, в нашей жизни, в нашем собрании, потому что оно не приходит, когда только мы хотим. Оно приходит только, если есть кто-то, кто нуждается в нем. Если есть тот, который понимает, что это Слово у Бога, оно может прийти в нашу жизнь лично, если ты будешь нуждаться в Боге, только тогда. Но даже тогда, когда приходит это семя, посмотри, как трудно, когда время дойдет до этих плодов. Многие люди просто его там в сердце оставляют и не дают возможности ему попасть именно на те места в сердце, когда это семя может расти. И знаете, что происходит? Приходит сатана и забирает это семя. Забирает. Знаете почему? Потому что ты его отверг. Потому что ты сказал, нет, я не согласен. Потому что ты пошел и свою совесть, которая была затронута этим словом, ты ее просто подавил и оставил это семя лежать на обочине. И приходят эти птицы и клюют, и уносят. И то, что тебе Бог дал для жизни, оно не принесло никакой пользы. Смотрите, и Христос говорит такие слова. И они приняли. Но бывает такое, друзья, что сердце наше чувствует, что это призыв Божий. И вот вторая почва, о которой здесь говорит Христос, смотрите. «Иное упало», 5 стишок, 13 глава, «на места каменистые, где немного было земли, и скоро зашло, потому что земля была не глубока. Когда же зашло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло». Смотрите, вот это уже люди, которые приняли Слово Божие. Знаете, как тут объясняется? Здесь объясняет Христос эту притчу, говорит о этих людях. Это те люди, которые слушают Слово Божье, смотрите, и с радостью принимают Его. Они приняли. Приняли. Они приняли. Они почувствовали, что это от Бога. Они сказали «Слава Господу!». Они, может быть, сидели здесь в собрании и пообещали Богу: «Господь, я исправлюсь в этом отношении. Боже, я действительно изменю жизнь. Вот в этих вещах, о которых ты мне говорил, да, я чувствовал, это ты мне говорил». Смотрите, они согласились. Возможно, даже они вышли здесь наперед и сказали: «Братья и сестры, я хочу покаяться. Меня коснуло Слово Божье. Я хочу здесь и здесь изменить мою жизнь. Я хочу жить так, как Бог мне говорит». Да, друзья, бывает и такое. Мы думаем, что это действительно победа. Мы думаем, наконец-то, Слово Божье, теперь этот человек, он будет благословенный. Но подождите, подождите. Бывает так, что это Слово Божье, это семечко, оно принимается нами, но очень неглубоко, поверхностно. Поверхностно, в верхних частях почвы сердечной, неглубоко, мы не пережили, мы внутри не почувствовали, что это именно то, что действительно настолько важно в нашей жизни, что это действительно то, что может разрешить нашу проблему. Да, эмоционально мы как-то были встревожены, мы действительно выразили свое восхищение, выразили то, что это Бог действует и говорит мне, но не глубоко в нашем сердце, не глубоко. И вот мы читаем, смотрите, он объясняет: «Но не имеет себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь и гонение за слово, то час соблазняется». Не постоянен, не имеет корня. Знаете, когда даже это семечко, оно принято тобой, дай Господь, чтобы ты его принял. Но когда оно не пустит корня, не станет в твоем сердце, не станет твоей жизни, как именно твоя мечта, как то, что самое важное, что ты должен хранить, что ты должен оберегать, это дано тебе от Бога, это то, что может разрешить твою проблему, оно не глубоко. И приходит то, что в определенные моменты это семечко, оно погибает. Это слово не может принести того, для чего оно послано. Давайте дальше прочитаем. 17 глава Иоанна, я продолжаю. «И они приняли», смотрите, «они приняли и уразумели истина, что я и шел от тебя». Вторая идет фаза, друзья. «Приняли, уразумели истина». Смотрите, второе, Слово Божие пришло, ты его принял. Но что значит «уразумели истина»? Когда это Слово пустило корни. Когда ты его принял, и ты, знаете, Слово Божие приходит, чтобы ты начал что-то делать, чтобы ты начал ему повиноваться, чтобы ты начал это Слово исполнять в своей жизни. Оно не приходит просто, чтобы ты потешился, порадовался, почувствовал присутствие Бога, что Бог тебе говорил, и забыл его, схоронил его. Там, знаете, в неглубокой почве оно погибнет. Оно хочет вызвать тебе желание исполнять его, следовать вот этим инструкциям, следовать вот этим постановлениям. И уразумели истина, пустила глубокие корни во всем твоем существе. И тогда, когда это происходит, оно начинает расти. Оно начинает действительно, вот эта сила, жизнь и дух, в нем заложенная, оно начинает приносить пользу тебе. Ты начинаешь расти духовно. Ты переходишь из одного состояния в другое. Перед Богом твоим оно приносит пользу. Давайте прочитаем дальше. Третья почва, на куда упало семя, которое показывает Иисус Христос, Матфея, мы видим, он говорит, что «иное упало в тернии, и выросло терния и заглушило его». Мы прекрасно понимаем, о чем здесь говорится. «Посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, оно убывает бесплодно». Смотрите, бывает, что мы пережили благословение, мы получили, Бог нам сказал, мы действительно поверили, мы уразумели истину, оно пустило корни, мы живем этим, мы всем людям свидетельствуем, но есть опасность. Это слово, которое приходит в тебя, оно рассчитано на то, чтобы его сохранить. Ты должен продолжать жить верой в этом мире. Ты должен верить, что это твое богатство. Ты должен жить этим, и оно должно в твоей жизни проявляться, и ты должен именно этим словом жить твоей. Но когда ты в своей жизни начинаешь смотреть на этот внешний мир, когда начинаешь рассматривать то, что видимо, и ты, оно начинает тебя привлекать чрезмерно. И когда вот эти именно заботы наши, которые не греховны совсем, но когда они становятся именно похотями плоти, перерастают в то, что они становятся твоими похотями, вот это Слово Божье не может ужиться с этим. Не может никак, потому что оно требует внимания, оно требует постоянной заботы, оно требует охраны. Вороны не поклевали, да. Солнце не палило, но вот это, что пришло в твою жизнь, чрезмерная забота, удовольствие этого мира, когда ты поглотился этим, оно подавило это слово и не принесло никакой пользы. Уже, казалось бы, далеко, уже и посеяно, и принял, укоренилось, но задушило, потому что ты не смог идти верой в своей жизни. И последнее, друзья, 17 глава, он продолжает и говорит такие слова. «Они приняли и разумели истину, что я шел от тебя». И третье, последнее. «И уверовали, что ты послал меня». Последнее, самое важное. Ты должен уверовать в то слово, которое Бог послал для тебя. Только тогда, когда ты уверуешь, это означает растворить его в своем сердце верою. Растворить, чтобы уже не было пути назад, чтобы это семя, которое вошло в тебя, оно полностью растворило Слово Божие внутри тебя, и чтобы уже никакого не было опасности, чтобы оно погибло. Вы знаете, говорится о том человеке, который принял это семя, это земля, добрая земля, которая дала плод 30, 60 и 100 раз. Знаете, здесь говорится о человеке. Почему я назвал проповедь «хранящий Слово Божье»? Потому что написано, что этот человек, он хранит вот это семя, хранит в доброй и чистой совести. Он сохраняет его и приносит плод в терпении. Слава нашему Богу! Он хранит, он растворил верою. Оно уже не может никуда уйти. И оно приходит и приносит пользу. Он слушается этому Слову Божьему. Это Слово приносит благословение. Оно дает ему рост. Оно приближает его к Богу. Он его поглотил. И он сделал все возможное, чтобы это Слово принесло пользу. И заключение, друзья. Заключение. Иисус Христос сказал в 17 главе от Иоанна, он как бы говорил о том, что его ученики, они действительно это Слово Божье, они и приняли, и разумели, и уверовали до конца, то есть оно принесло им пользы. И самое то, что он хотел заключить и сказал, почему оно принесло им пользу. Смотрите, он говорит: «Я открыл имя Твое человеком», 6 стишок, «которых Ты дал мне от мира. Они были твои, и ты дал им мне». И вот самое главное. «И они сохранили слово твое». Не мое, а твое, Отче. Слава нашему Богу. Друзья, пускай сегодня наш Бог, живой истины, благословит нас своим словом, которое мы будем принимать, которое мы будем растворять и хранить в нашей жизни, чтобы его жизнь, которая только может нас менять, которая только может нас освещать, которая только может дать нам рост, она в нас все больше и больше проявлялась в нашей духовной жизни. Ему слава за все. Аминь.